Не ворчи, мой кот Мурлыка, в неподвижном полусне. Без тебя темно и дико в нашей стороне. Без тебя все та же печка, те же окна, как вчера, те же двери, та же свечка. И опять хандра. 1843 год.